Ну, я думаю, ты оценишь. Нам нужно, чтобы ты убил человека по имени Лауэлл Томпсон-младший. Я уверен, что ты будешь рад узнать, что он был майором, ответственным за руководство атакой на Гелиос-1. Глаза Эфтона расширяются, его рука быстро тянется к пистолету. Что ты еще знаешь? Быстро говорит он, готовый снести этому парню голову, если он попытается что-то сделать. Мы знаем, что ты, скорее всего, член или бывший член Братства Стали. Откуда мы знаем? Это просто, как собрать воедино твою историю, говорит он, но насмехается над недоверчивым лицом Эфтона. О, ты действительно верил, что мы не разузнаем про тебя? Человек, за которым ты охотился, что убил твою мать, потеряв руку на Гелиос-1. Как еще ты мог знать об этом вне нахождения в той битвы? Он покачал головой. Ты согласишься на задание по убийству Лауэлла Томпсона-младшего и выполнишь его в течение года, иначе все твое прошлое будет известно всем среди НКР и всех других фракций, которые хоть немного недолюбливают братство. Все ясно? Эфтон заставил себя придержать язык. Он жаждал выстрелить этому парню в его самодовольное лицо, но знал, что у них, вероятно, есть запасные планы на такой случай. Честно говоря, то, что они узнали о нем, было не самым худшим, что могло случиться. Он все равно попытался бы убить майора, так что это ничего бы не изменило. Что касается того, что Легион передаст его информацию НКР, он не волновался. Он все равно собирался предать их в какой-то момент, не только из-за их действий на Гелиос-1, но и из-за того, насколько они были коррумпированы. Я согласен на эту работу, но знай, что ваши рычаги действуют только до определенного момента. Если ты заведешь меня слишком далеко, то не доживешь до последствий, пригрозил он, прежде чем отвернуться и направиться к выходу. Не забывай, что ты теперь наш, Эфтон, говорит легионер с лукавой улыбкой на лице, удаляясь. Глава 219. Глава 219. Жадность ассасина. Эфтон вылез из люка и закрыл крышку. Да, это может быть мелочью, но доставить неприятности легионеру – это меньшее, что он мог сделать для угроз этого человека. Теперь у Эфтона был лимит времени – год, чтобы убить майора Томпсона или вся информация о нем станет известна его врагам, он станет огромной мишенью. Тем не менее, он был благодарен им за то, что они узнали личность его жертвы. Без их помощи, Эфтон искренне сомневался, что ему удалось бы его обнаружить. Тем не менее, Эфтон собирался сделать все возможное, чтобы уничтожить обе фракции или, по крайней мере, их присутствие в пустыне Махове. Покачав головой, он решил, что первым делом нужно снести голову Эмори. Эфтон не мог больше сдерживать себя и хотел отомстить как можно скорее. Почти забытое чувство абсолютной ненависти к этому человеку всплыло на поверхность, заставив его лицо сурово нахмуриться. Он быстро направился к гражданскому зданию НКР, где находился офис Эмори. Эфтон был уверен, что этот человек все еще там, не только для заботы о гражданских лицах НКР во Фрисайде, но и удержания королей под контролем. Возможно, ему стоит оставить что-нибудь после убийства человека, чтобы намекнуть на причастность легиона, это предотвратит любые ассоциации с ним. Он кивает сам себе, звучит как неплохо. Он продолжает пробираться по улицам, пока не натыкается на высокое здание, окруженное охраной, явно работающими под прикрытием. Тем не менее, они были поставлены там для защиты от крупного нападения, а не для проникновения. Эфтон пробирается к менее занятому зданию рядом со зданием Эмори, тихонько забирается на самый верх и смотрит вниз на просвет между двумя зданиями, переулок, который сейчас патрулируется отрядом солдат НКР под прикрытием. Эфтон надеялся перепрыгнуть с одного здания на другое, но пропасть оказалась больше, чем казалось снизу. Кроме того, из-за отсутствия руки он сомневался, что сможет ухватиться за уступ, когда прыгнет. Единственное, за что можно было ухватиться, это окно без стекла, несколько пазов, в которые можно было просунуть пальцы, и балкон на несколько этажей ниже. В конце концов, поразмыслив несколько мгновений, он решает спрыгнуть и ухватиться за окно, карабкаясь к пазам, дабы забраться в кабинет Эмори. После минутного психологического напряжения он прыгает, активируя СПП на полпути, чтобы спланировать свои движения в воздухе. Воистину, СПП была более эффективна, чем заявлялось в играх. Его рука ухватилась за окно, и он шлепнулся об стену здания. Он начинает ворчить, подтягиваясь на одной руке и упираясь ногами в один из пазов, чтобы немного укрепить позицию. «Неужели ты думаешь, что короли сдержат свои слова. Они всего лишь банда головорезов. Автон улавливает чьи-то слова внутри здания. Разбитое окно позволяет ему отчетливо слышать разговор. К счастью, сейчас достаточно темно. Никто не увидит кончиков его пальцев. Надеюсь, он подождал некоторое время, пока они продолжали свой разговор. Один высказывал свои сомнения по поводу короля, а другой пытался посредничать, хотя Автон мог сказать, что у обоих были сомнения по поводу альянса. В конце концов они оба уходят, и Автон облегченно вздыхает, его пальцы начинают болеть от долгого напряжения. Он быстро поднимает взгляд к пазам и пожевывает внутреннюю сторону щеки. Из-за отсутствия руки ему придется броситься на них. Покачав головой, он слегка подпрыгивает и активирует СПП для планирования своих движений. Метод продолжает работать. Его пальцы попадают в паз, ноги вкапываются и снимают часть веса с его единственной руки. Так он продолжает карабкаться вверх по зданию, надеясь, что снизу его никто не видит. Через полчаса он добрался до верхнего этажа, где находился офис Амари. Из окна струился свет. Он заглянул внутрь, используя СПП, и заметил человека, сидящего за своим столом и, казалось, уставившегося на какие-то бумаги, сложенные перед ним. Автон осматривал комнату, пока время застыло, и заметил слегка приоткрытое окно в тенистом углу комнаты. Хаем, он задался вопросом, поможет ли ему его перк-пятнышко настолько, чтобы он смог пролезть через него незамеченным. Решив, что лучше попытаться и потерпеть неудачу, чем потом гадать, он начал пробираться к окну. Он надеялся, а Мари не заметит. По правде говоря, если бы он просто хотел убить его, он бы просто выстрелил в него снаружи. Но Автон хотел не этого, ну, не совсем. Он хотел расспросить человека, выяснить, выполнял ли он приказ или у него была другая причина, нет оправдания. Кроме того, Автон с нетерпением ждал возможности обзавестись кибернетической рукой, а разве это не карма, что у Эмори, так вот сложилось, есть рука? Скорее всего, нет, но мне так показалось. Автон готовится и влезает в комнату, причем его проникновение в комнату не произвело буквально никакого звука, благодаря его скрытности. Он быстро активирует СПП и бросает взгляд на Амари, замечая, что тот все еще не поднял глаз. Шум. Он поворачивается к двери и фыркнул бы, если бы время не замерло. Ключ от комнаты уже был в замке. Амари, видимо, не ожидал, что в его комнату проникнут через окно и запрут изнутри. Это только укрепило Автона в мысли, что взлом замков – один из худших навыков. Автон дает времени ход и запирает дверь, отчего по комнате разносится гулкое эхо. Амари смотрит на него. «Амари, нам нужно поговорить», – говорит он, изо всех сил стараясь не показать, как напряжено его тело. Хотя, учитывая, насколько плох был его навык харизмы, Амари, вероятно, все понял. Глава 220. Месть. Глаза Амари расширились, когда Автон заговорил. Дверь не открывалась, а они находились на самом верхнем этаже здания, так что поднять было бы невероятно сложно, не говоря уже о том, что это было бы достаточно громко, чтобы охранники заметили. «Автон, как ты? Почему ты здесь?» Автон просто пожимает плечами. «Твои люди пропустили меня, а почему я здесь? Нам нужно поговорить о некоторых вещах», — говорит он, подходит и садится в кресло напротив Амари. «Как идут дела с королями?» — спрашивает он, решив попытаться расслабить человека, пока тот не пустил пулю ему в мозг. Амари нервно постукивает по столу, и Автону теперь хорошо известен металлический звук, который издает его правая рука. «Короли, все хорошо, никаких проблем, если не считать нескольких непокорных, не желающих предоставить хоть малую толику контроля кому-то другому». Автон кивает. «Лучше всего поступить с ними так же, как я». Амари качает головой. «Не все мы можем сразу стрелять в людей, которые доставляют неприятности, Автон. У НКР есть правила на этот счет». Автон не может удержаться от улыбки, хотя она не достигает его глаз. «Правда? А какие тогда правила насчет стрельбы по женщинам и детям?» «Прости», — спросила Амари, пытаясь изобразить смущение, но Автон мог сказать, что мужчина готов начать драться. Автон наклоняется вперед и хватает правую руку Амари, чтобы не дать ему отвести ее назад. Слацк, звук металла дает обоим мужчинам понять, что дело сделано. «Знаешь, я тут подумал, где бы мне раздобыть себе такую руку, после потери своей», — говорит он, сжимая руку, заставляя механизм скрипеть под давлением. «Достаточно. Чего ты хочешь?» — спрашивает Амари, желая перейти к делу. Автон насмехается. Чего я хочу? Разве ты не должен уже понять? Я хочу вернуться в прошлое и не дать твоей пуле пробить ее череп. Я хочу забраться на тот насест, на котором ты прятал свою трусливую задницу, и избить тебя до смерти, пока ты не убил одного из единственных людей, о которых я действительно заботился, говорит он, отпуская руку и ударяя кулаком по столу. А Мари окидывает его взглядом. Это ты? Афтан кивает. Что, не можешь узнать мальчика, которого ты осиротил? Хех, похоже на то. Вероятно, ты уже не в первый раз делаешь что-то подобное для своих военных владык. Нападение на Гелиас-1 не было моей идеей. Даже если и так, мы никогда не собирались причинять вред. Чушь, кричит Афтан, разве НКР всегда стреляет по отступающим мужчинам, женщинам и детям? Гелиас-1 был вашим. И все же вы решили попытаться уничтожить всех. Где были ваши правила и нормы в тот момент? Именно, их не было. Вы, ублюдки, просто прикрываетесь тем, что вы более цивилизованные, чем все мы, и при этом нарушаете свои законы, когда вам это чертовски удобно. Амари нахмурился. Что ты хочешь, чтобы я сказал? Что я не хотел этого делать? Что я неоднократно спрашивал нашего командира, стрелять по вам или нет? Я выполнял приказы, как хороший солдат, заявляет он. Я не хочу, чтобы ты что-то говорил, кусок дерьма, я просто хочу, чтобы ты понял, почему я собираюсь тебя убить. Афтан кричит в лицо мужчине, плевки вылетают без всякой осторожности. Тело Амари напрягается, но оба мужчины не двигаются. Пот выступает на лбу Амари, стекает по его щеке и в конце концов капает с подбородка на пол. Услышав, как капля ударилась о пол, он бросается за стол, хватает свой стул и швыряет его в Афтана. Афтан рычит и бьет ногой по мебели, разбивая ее на миллион разных кусочков. Доставая пистолет, он наклоняется над столом, чтобы выстрелить в Амари, но тяжелый дубовый стол поднимается с пола и ударяет его в подбородок и грудь. От неожиданности он почти теряет хватку оружия, но стискивает зубы и сжимает его изо всех сил. Амари вскакивает, поднимая револьвер к голове Афтана и готовясь выстрелить. Афтан быстро отмахивается от него рукой, перенаправляя ствол так, что пуля просвистела сквозь его волосы. Амари выходит из зоны досягаемости Афтана и делает еще несколько выстрелов, но потрясен, когда Афтан блокирует пули своим пистолетом, открывая ответный огонь и дважды стреляя Амари в грудь. Амари отшатывается от боли, но продолжает стрелять, опустошая все патроны в своем револьвере. Афтан, увидев это, изо всех сил ударяет ногой, отправив тяжелый дубовый стол перед собой, который принял на себя основную часть урона. Пули пронзили его импровизированное укрытие, но дерева было достаточно, чтобы отвести их в разные стороны, к счастью, не задев Афтана. Однако осколки все же посыпались на его тело, несколько попали ему на лицо. Он наносит еще один удар ногой по почти полностью разрушенному столу и отправляет его обратно в Амари, пока тот пытается перезарядить свое оружие. Револьверы славились своей прочностью и останавливающей силой, а не простотой перезарядки. Удар стола чуть не выбросил мужчину из окна, он сумел оправиться, но в панике потерял хватку, оружие выпало. Афтан слышал крики людей из-за двери, очевидно, охранники НКР слышали их потасовку, но он был уверен, что они не пройдут через дверь до того, как он покончит с Амари. Он бодро зашагал к мужчине, который, казалось, уже почти смирился. Прострелив ему плечо, Афтан схватил кибернетическую руку мужчины, чтобы удержать его на месте, и поставил ногу на грудь, потянув изо всех сил. Звук медленно рвущейся плоти наполнил комнату, и Афтан, потянув в последний раз, основание провода и металла все еще были соединены с плотью, которая, очевидно, была оторвана у Амари. Однако одна вещь, безусловно, привлекла внимание Афтана. В бицепсе руки была спрятана граната, у нее была выдернута чека. Он посмотрел на Амари, на лице которого теперь было невероятно самодовольное выражение. «Если я уже все, то заберу тебя с собой», — кричит он, даже не пытаясь защититься от возможного взрыва. Бам! Афтан даже не успел осознать происходящее, когда граната взорвалась. Осколки полностью изрешетили его, разорвав его тело на части. Он вылетел из окна в переулок внизу. Глава 221. Глава 221. Взрывной финиш. Чудотворец активирован. Найти убийцу Верны Паркер. Задание выполнено. Отомстить за Верну Паркер. Задание выполнено. Новый квест. Убить Лауэлла Томпсона-младшего. Афтан внезапно приходит в себя, когда в его периферийном зрении появляется уведомление. К сожалению, ударная волна от взрыва все еще продолжалась, и его выбросило из окна верхнего этажа. Он пролетает сквозь стекло и падает на дальний этаж, что ниже. Он летит секунду или две, пока не приземляется на крышу противоположного здания. Он кувыркается несколько раз, пока наконец не останавливается в куче. Автан быстро одергивает себя, так как у него начинается гипервентиляция. Он буквально только что умер, и единственная причина, по которой он не скончался окончательно, заключалась в его перке чудотворец. «О боже, там внутри еще есть люди. Кто-нибудь, помогите им!» Громкий крик с улицы внизу вывел его из шока. Он оглянулся на здание, из которого его только что выбросило, и вздохнул. Взрыв дестабилизировал верхний этаж, в результате чего он обрушился на те, что были ниже. Судя по всему, эта тенденция будет продолжаться до тех пор, пока все не превратятся в руины. Однако он не собирался ничего с этим делать. Одно его присутствие здесь могло бы предупредить людей о том, кто виноват. К тому же, его не так уж сильно волновали граждане НКР. Тряхнув головой, он начал проверять себя. Он все еще чувствовал фантомные боли от шрапнели, разрывающие его тело на части. Видимо, чудотворец не восстанавливает одежду. Его броня была в клочья, а кожаный ранец когтя смерти был опален и поцарапан до чертиков. Он уцелел только благодаря выносливому существу, из которого был сделан. Кобура и бандольеры с оружием все еще держались, но лишь на ниточке. К счастью, его механикус работал сверхурочно и на его глазах восстанавливал снаряжение. Испорченная кожа возвращалась к своему начальному виду и как-то срасталась с тем, что нужно. Что касается состояния его оружия, оно было в порядке, если не считать потертостей. Шрапнель разбила светодиодный фонарь на пистолете, но в остальном он был полностью исправен. Правда, он трижды проверял свой плазменный пистолет, прежде чем что-то предпринять, ведь это будет не впервые, когда энергетическое оружие взрывается на человеке. Бух! Третий этаж здания НКР рухнул, крики людей, не успевших выбраться наружу, оборвались, когда их раздавило насмерть. Автан быстро поднялся на ноги и оглядел здание в поисках выхода. Ему нужно найти остатки кибернетической руки Амари, но он понимал, что любые оставшиеся фрагменты будет невероятно трудно найти, особенно в условиях катастрофы, которая, без сомнения, привлечет к расследованию людей НКР самого высокого уровня. Он потирает лицо оставшейся рукой. «Я действительно облажался, ага», — бормочет он, используя СПП, чтобы остановить время и подумать, как можно было бы сделать это по-другому. Хотя, чем больше он об этом думал, тем больше эта ситуация становилась неизбежной. В руке Амари была граната, которая активировалась при отрыве. «Неважно, я добился того, чего хотел, в будущем буду осторожнее», утверждает он, вставая, немного отступая назад, прежде чем броситься на крышу, спрыгнуть с нее с невиданной в пустошах ловкостью и ловко приземлиться на соседнюю крышу перекатом. Автан уже собирался перепрыгнуть на следующую крышу, когда что-то привлекло его внимание. Он чуть не споткнулся о ноги, пытаясь остановить мгновение, чтобы получше рассмотреть это. Его глаза расширились, когда он разглядел это, пистолет Амари. Его случайно выбросили из окна, но Автан решил, что он упал на улицу, а не на крышу. Он нагнулся, чтобы поднять его, и чуть не захлебнулся слюной. Он был сделан из черного металла и покрыт замысловатой золотой гравировкой, похожей на ту, что была у счастливчика, но еще более тонкой. На стволе было выгравировано «За почетную службу». Рукоятка была из темного дерева с инкрустированным золотым медведем, на которой было вырезано 20 лет, и, судя по тому, какие пули нужны для этого оружия, его огневая мощь была бы сильнее, чем даже у 44 Магнум. Он проверяет его с помощью своего пип-боя, просто чтобы убедиться, хотя у него и были небольшие сомнения. Падший рейнджер Секвоя. Необходимо. Сила. 7. Урон. 70. Крит урон. 70. Множ. Крита. 1.5x. От. 30. Вес. 4. Стоимость. 15 тысяч. Ух ты. Эта штука. Просто зверь. Хотя у нее было несколько проблем. Самая большая. То, что она явно принадлежала рейнджеру НКР. Если бы его нашли с этой пушкой, то проверили бы серийный номер, и его причастность к смерти Амари была бы раскрыта. Мало того, он использовал патроны калибра 45-70 ГОВТ, тип, который обычно использовался и производился только НКР. Кроме того, он был довольно редким, так что Автану придется найти способ изготовить свой собственный, особенно когда он в конце концов обратится против НКР. Покачав головой, Он положил оружие в свой кожаный ранец и снова начал прыгать по крышам. При этом он старался нигде не попадаться на глаза. Вскоре он достиг ворот Фрисайда, но, похоже, что-то было не так. Большая группа солдат НКР и королей стояла на страже, обыскивая всех и каждого, кто хотел войти или выйти через ворота. Черт, они работают быстро. Афтон не ожидал, что НКР так быстро мобилизует такие силы. Он уже начал жалеть, что помог королям заключить союз с НКР. Он быстро просмотрел все, что было у него в ранце, чтобы понять, может ли что-нибудь помочь ему выйти из этой ситуации. Химикаты? Нет. Солнечные очки? Нет. Одна плазменная мина? Черта с два. А, несколько жетонов военнослужащего НКР? Возможно. Глава 222. Глава 222. Доблестное возвращение. Афтон вытащил небольшую горсть жетонов НКР, которые он, кажется, где-то раздобыл. Хотя, кажется, он забыл, что собирался с ними делать. Как бы то ни было, он использует СПП, чтобы остановить время и осмотреть местность в поисках подозрительных людей, в конце концов обнаружив одного оборванного человека, который, судя по тому, как он дергался и почесывался, похоже, чем-то увлекался. Не теряя времени, он ловко бросает жетоны в мужчину, а затем указывает на него и кричит: «О боже, это террорист!» После чего снова скрылся в толпе. К счастью, это вызвало именно ту реакцию, на которую рассчитывал Афтон. Короли и НКР, заметив жетоны, немедленно бросились в бой, направив все свое оружие на несчастного зависимого и заставив его упасть на пол. Афтон воспользовался этой возможностью и выскользнул за ворота, пока все были заняты террористом, и, выскочив, быстро побежал в сторону лагеря Маккаррен, надеясь вернуться в свою постель до того, как его спутники заметят его отсутствие. Он должен был вернуться примерно в 3-4 часа утра, если передвигаться в хорошем темпе, так что, надеюсь, никто не заметит его отсутствие. Вскоре Афтон нашел дорогу обратно в терминал аэропорта. Перелезать через стену незамеченным заняло больше времени, чем он рассчитывал, но он должен. Его внутренний монолог был прерван, когда он встретился взглядом с Карлом, который с разочарованным видом сидел на своей кровати. Афтон опустил взгляд на свою все еще потрепанную броню, которую медленно ремонтировали, и кашлянул в кулак. Привет, Карл, какое совпадение увидеть тебя здесь. Ты, конечно, забавный парень, если думаешь, что я поверю в то дерьмо, которое ты несешь, заявляет он, не повышая голос настолько, чтобы привлечь внимание охранников НКР. Что ты имеешь в виду? Я просто разминал ноги. Карл показывает на броню. А ты случайно не наткнулся на когтя смерти во время своей прогулки? Да. Карл только вздохнул. Знаешь, меня не волнует, что ты ушел после того, как мы сказали тебе оставаться на месте. Но, по крайней мере, ты мог бы сказать кому-нибудь из нас, что уходишь. Мы думали, что тебя похитили или что-то в этом роде. Афтон смотрит на него странным взглядом. Но я оставил записку. Ты имеешь в виду вот это? Он протягивает листок бумаги. Что, блять, значит БРБ? Это какой-то военный код, о котором я не знаю. Что-то, чему тебя научила твоя старая группа. Единственная причина, по которой мы не начали допрашивать охранников здесь, это из-за этой дурацкой фигурки, которую ты нарисовал. Ни один похититель не оставил бы что-то настолько дерьмовое в гордом одиночестве. Афтон стыдливо отводит взгляд. Ну, я же вернулся, не так ли? Карл качает головой. Думаешь, мы не слышали? Каждое радио НКР сообщает о террористической атаке на гражданское здание НКР. Скажешь, совпадение, что это произошло во время твоей прогулки, верно? Ладно, хорошо, это был я, но у меня есть чертовски веская причина для этого, говорит Афтон. Карл ничего не говорит и, предположительно, ждет его оправданий. Афтон достает падший рейнджер Секвоя и бросает его Карлу. Я нашел ублюдка, который убил мою мать, и взрыв тоже был не мой. У этого ублюдка была защита мертвеца, и он разнес здание к чертовой матери. Брови Карла почти достигают линии волос, когда он смотрит вниз на оружие. Черт, кто это был? Человек по имени Амари Эммерих, я не узнал его сначала, так как у него была скрытая кибернетическая рука. Но наши друзья указали мне на него. Карл бросает на него пристальный взгляд. Друзья? Афтон кивает. Да, но это было не бесплатно. У нас есть год, чтобы убить Лауэлла Томпсона-младшего, более известного как майор Томпсон. Если мы этого не сделаем, они выдадут всю мою информацию любой группировке, которая может быть в ней заинтересована. Губы Карла сжались, так как реальность такой ситуации поразила его. Если это произойдет, то охотиться будут не только за Эфтоном, но и за Буном и Карлом за их связь с ним. Дерьмо. Да, дерьмо, самое подходящее слово. Но я думаю, у нас все получится. Я не знаю, где майор Томпсон, но думаю, он будет относительно легкой мишенью. Карл кивает. Я знаю этого человека, это раздутый кусок дерьма, который, очевидно, проводит большую часть своего времени на стрипе. Но я бы поостерегся, парень, стрип, это не место для шуток, это жестокое место, которое оставит тебя без денег, калекой и без крыши над головой в считанные часы. Не говоря уже о мистере Хаусе, убийство высокопоставленных сотрудников НКР сложная штука, посложнее, чем твоя недавняя авантюра. Сомневаюсь, меня чуть не разнесло к чертям, говорит Эфтон, жестом показывая на свою поврежденную броню. И какой теперь план? Я имею в виду, после того, как ты проведешь пару дней, восстанавливаясь, спрашивает Карл, прежде чем поправить себя. Я думаю, что надо взяться за Кука было бы неплохо, внезапное изменение наших планов может вызвать подозрения, так что давай сделаем это, прежде чем делать что-то еще, говорит Эфтон, получая кивок от своего спутника. Хм, хорошо, но на этот раз мы не будем рисковать. Сначала разберемся с нашей целью, а потом займемся побочными задачами. Не можем допустить, чтобы ты потерял еще одну руку, не так ли, говорит Карл. Эфтон кивает. Посмотрим, как все пойдет. Ты должен вернуться к Буну, пока здешние стражники не начали распускать о нас слухи. Лицо Карла побагровело, когда он встал и отбросил павшего рейнджера Секвои. Я размажу того, кто выкинет что-то подобное. И тебе лучше убедиться, что никто не увидит этот пистолет. НКР поймает нас быстрее, чем мы успеем понять, предупреждает он, прежде чем уйти. Глава 223. Глава 223. Кук-кук, Эфтон, Бун и Карл в данный момент находились в одном из заброшенных зданий на территории чертей. Чтобы добраться сюда, они воспользовались канализацией, но решили, что в конечном итоге в этом не было необходимости. Хм, интересно, куда делись все черти? Спросил Эфтон, оглядывая с высоты своего положения пустынные улицы. Малыш, ты буквально сбросил на них ядерную бомбу. На их месте я бы прятался в бункере, пока люди не забыли о нашем существовании, говорит Карл. Бун смотрит в прицел и показывает жестом на несколько сотен метров вперед. Они не все ушли, значительная часть все еще патрулирует территорию, вероятно, пытаясь выбить НКР. Это будет проблемой, если Кук спрятался, как и все остальные. Если это так, то мы просто вернемся позже. Они могут прятаться, но не так долго, в конце концов, им нужно будет достать припасы. Карл покачал головой. Если они начнут есть друг друга, то нам придется ждать несколько месяцев, может быть, лет, если они будут действовать умно. Ну, как бы я ни хотел проникнуть на их главную базу, я не думаю, что мы достаточно подготовлены для этого. Я бы хотел сохранить свою вторую руку, спасибо, Эфтон говорит полусаркастически. По крайней мере, хоть что-то хорошее это дало, Бун говорит сбоку. Теперь, когда они заперты и не могут передвигаться, как раньше, я сомневаюсь, что они смогут купить рабов. Отсутствие спроса означает, что рабовладельцам не повезет, а все, что вредит этим ублюдкам, это хорошо. Эфтон оглядывает местность и замечает небольшие группы патрулирующих чертей. Но единственное, что он видит, это только эксп-опыт. Теперь, когда у них не хватает численности и они боятся, что их снова разбомбят, он сомневается, что они захотят ввязаться в еще одну крупномасштабную битву. Как насчет того, чтобы начать истреблять чертей на пути к Куку? Спросил он, получив почти маниакальную ухмылку от Буна. Я ждал, когда ты это скажешь, говорит снайпер, глядя в прицел и нажимая на курок. Он сделал это так быстро, что, должно быть, держал цель на мушке все это время. Банк. Эфтон видит, как вдалеке взрывается голова чертенка, а его союзники разбегаются во все стороны после того, как пару секунд в замешательстве оглядываются вокруг, вероятно, пытаясь найти стрелка. Клинкбанк. Бун стреляет снова, уничтожая еще одного. Эфтон хотел принять участие в бою, но почувствовал, что его отсутствующая рука сильно повлияет на его эффективность. Не говоря уже о том, что он, скорее всего, случайно уронит свою КСВ-создание. Отдача была почти неуправляемой с одной рукой, так что если он не занимал позицию, позволяющую компенсировать ее, Винтовка непригодна для его использования. Очевидно, что на крыше здания у него не было такой роскоши, как пространство, особенно когда угол требовал, чтобы он почти буквально свисал с крыши здания, чтобы сделать точный выстрел. Поэтому он отдал Карлу винтовку. Тот был не самым лучшим стрелком из данного вида оружия, но уж точно лучше, чем Афтон. «Вы двое прикройте меня, пока я отрезаю уши мертвым», — сказал Афтон, спускаясь вниз по зданию с полностью заряженным ружьем в руках. Достигнув первого этажа, он стал обходить трупы чертей, срезая с них уши и забирая все ценные, в то время как его спутники продолжали стрелять по всем видимым врагам. Спустя несколько часов, когда группа избавилась от большинства, все еще желающих патрулировать, у Афтона был мешок, полный нескольких сотен ушей. Однако группе еще предстояло собрать награду. Из-за их жестокого метода проникновения на территорию чертей, Кук, скорее всего, уже знал, что они направляются к нему. Не нужно быть гением, чтобы понять, что их цель – место, где Кук обычно зависал. Афтон поговорил с одним из охотников за головами, которому почти удалось убить этого человека, и узнал, что Кук был одержим брамином по имени Квинни. Это была главная причина, по которой он знал, что Кук не будет прятаться. Животное отнимало слишком много ресурсов, чтобы его можно было надежно спрятать. В конце концов, прорвавшись через территорию чертей, группа обнаружила свою добычу, или, по крайней мере, базу Кука. Они находились на вершине одного из самых высоких зданий в округе, но не могли обнаружить его со своей позиции, однако Афтон разглядел кое-что интересное. Квинни. За пределами базы пасся одинокий брамин, и единственная причина, по которой его не зарезали и не съели, вероятно, заключалась в Куке. «Итак, кто из вас хочет убить вон того брамина?» — спросил Афтон, не скрывая ухмылки на лице. «Я справлюсь», — говорит Бун, настраивая свою охотничью винтовку. «В другом месте». Кук стучит металлической ложкой о край большой кастрюли, в которой он готовил рагу. Если бы вы спросили его, какое мясо он использует в этом блюде, он бы ответил: «Просто ешь, киска». Да, большинство людей знали, что он предпочитает убивать и есть людей, а не своего драгоценного брамина, и в условиях недавней нехватки припасов ему приходилось обходиться тем, что у него было. К сожалению, у него было в избытке человеческой плоти, которую нужно было на что-то использовать, особенно теперь, когда Вайлет и ее собаки были в полной заднице. Конечно, Кук-Кук был не глуп. Вайлет мертва, а теперь еще и Нифи. Кто бы ни охотился, он должен был прийти за ним следующим. Он хотел отступить в убежище вместе со всеми, но мотогонщик-ублюдок отказался пустить Квинни внутрь. Так что он остался здесь, без достаточных сил, чтобы как следует охранять территорию или хотя бы защитить себя. Стрельба становилась все ближе и ближе, и те, кто выжил, сообщили, что враг медленно приближается к ним. Глава 224. Глава 224. Бип-бип, мазафака. Кук посмотрел в сторону, где сейчас была привязана его любимая рабыня. Он и в самом деле чувствовал ее запах, по гниющей плоти легко определял, есть она или нет, что помогало убедиться, что ей не удастся сбежать. Его люди все время спрашивали, почему он держит вурдалака как раба, они просто не понимали. Конечно, она была хорошей игрушкой, но если быть честным, он предпочел бы иметь обычную женщину. Нет, главная причина, по которой он держал это, заключалась в том, что она не нуждалась ни в пище, ни в воде. Обычно он убивал и съедал своих рабов, когда они ему надоедали, потому что они истощали его запасы, но вот это, самый эффективный раб из всех, которыми он когда-либо владел. Кук, они перестали стрелять, но я думаю, что они готовятся напасть на нас, кричит один из его людей, когда они приближаются. Кук просто качает головой, конечно, а зачем они здесь по-твоему? Надеюсь, они глупые и пытались проникнуть на базу, он не знал, сможет ли он что-то сделать против снайперов. Впрочем, он расставил вокруг несколько ловушек как раз на такой случай. Все, что ему нужно было сделать сейчас, это жда. Банк, Трамп, Квинни. Внезапно заревел Кук, быстро вставая и случайно опрокидывая свое рагу, когда выбегал на улицу. Оказавшись на улице, он увидел, что его любимый брамин лежит на боку, а вокруг него течет кровь. Мало того, у Квинни отсутствовала одна из голов. «Вы ублюдки, я разорву вас на части и съем то, что останется», — кричит Кук, забегая внутрь, не для отступления, а чтобы схватить свой огнемет. В другом месте, Бун только что казнил брамина, принадлежавшего Куку, и их цель сразу же заметила это, выскочив из своей базы, как только увидела мертвое животное. Очевидно, их разведданные были верны. Мокрая мечта снайпера, да, еще две большие головы у одного существа, трудно промахнуться, сказал Афтон из-за спины Буна, заставив того кивнуть. Жаль, что ты не смог достать Кука, несмотря на то, каким злым он казался, у него все же хватило ума уйти с линии огня снайпера. Я не упущу его в следующий раз, заявил Бун, однако, как только он это сказал, из здания, в котором в данный момент находился Кук, начали выбегать черти, и все они побежали к ним. Что ж, похоже, они знают, где мы находимся, заявляет Афтон, направляясь вниз по лестнице. Карл следует вплотную за ним. Бун начал стрелять по приближающимся врагам, попадая в их головы и другие жизненно важные органы с высокой точностью. Афтон только успел спуститься вниз, как на него тут же напала дворняга, пытавшаяся вцепиться ему в ногу. Он снес ей голову, прежде чем у нее появился шанс, но его все еще удивлял тот факт, что у чертей еще не закончились звери. Он быстро спрятался за бетонной плитой, когда пули начали поднимать вокруг него пыль. Черти стреляли так, словно от этого зависела их жизнь, что, вероятно, так и было. Он использовал СПП для отстрела целей, в то время как Карл время от времени поливал их из своего пулемета, уничтожая тех, кто не успел укрыться. Бун продолжал поражать цели, пока чувство ужаса не заставило его инстинктивно уклониться в сторону. В этот момент мимо пролетел шар напалма и ударил в разрушенную бетонную стену позади него. Взглянув еще раз, он заметил большую фигуру в металлической броне и маске, идущую к нему с тяжелым оружием, которое продолжало стрелять множеством шариков напалма. Бун снова был вынужден убраться с дороги, так как в него стреляли напалмом. Быстро схватив винтовку, он начал спускаться вниз по лестнице, как раз в тот момент, когда огромное количество напалма покрыло все вокруг, оставив всю крышу в огне. Он быстро спустился вниз и увидел Карла и Афтона, удерживающих позиции против чертей. Кук поджег всю чертову крышу. На нем было его обычное снаряжение, быстро спрашивает Афтон, делая пару выстрелов по чертям. Бун кивает, а Афтон продолжает. Тогда приготовь большую пушку, чтобы пробить броню насквозь. Нам нужна его голова, так что просто продырявь ему грудину, и тогда с этим гадом будет покончено. Бун кивает и меняет позицию, ожидая, пока Кук встанет на линию огня, надеясь, что тот не успеет выстрелить в ответ. В другом месте она видела, как ее хозяин Кук впал в абсолютную ярость, говоря о том, что разорвет на части и съест тех, кто убил его брамина. Аня потянулась к ошейнику раба на шее, а также к кандалам, приковывающим ее к стене. Они были ослаблены, чтобы она могла двигаться и выполнять свои обязанности перед хозяином. Но они и были нужны, так как ошейник был оснащен взрывчаткой. Это был не первый раз, когда она оказывалась в подобной ситуации, и за свою жизнь она приобрела множество навыков. Большинство из них были связаны со скрытностью, кражами и идеальным планированием побега. Как ей удалось понять, что ее ошейник заминирован? Ну, он начал пищать, как только она попыталась выйти из здания. Из того, что она знала, стандартная настройка ошейника означала, что он взорвется, если владелец окажется вне зоны доступа в течение 10 секунд, и она сомневалась, что у Кука хватит ума откалибровать его. Однако она опасалась испытывать судьбу. Она знала, как разблокировать ошейник, но он начнет пищать, если она это сделает. До сих пор у нее не было шанса сбежать, потому что Кук и его люди всегда были рядом. А теперь, она должна поблагодарить того, кто так хорошо отвлекал ее. Она дотянулась до предплечья и погрузила пальцы в гнилую плоть, пошарила там немного, пока не нащупала что-то металлическое. Вытащив ее, она усмехается, глядя на заколку, которую прятала. Хотя она ненавидела быть гулем, это не принесло ей никаких преимуществ. Медленно теряя способность чувствовать боль, она могла хранить все что угодно в местах, куда людям было бы противно заглядывать. Быстро расстегнув кандалы, она подошла к выходу из здания, оглянулась и увидела, как Кук бешено стреляет из своего оружия в противоположное здание. Да, Аня не упустит шанс отомстить, этот больной ублюдок более чем заслужил это. Используя заколку, она с силой расстегивает ошейник, быстро срывает его и бросает в Кука. Тот смотрит вниз, пытаясь найти пищалку и в замешательстве смотрит на рабский ошейник, лежащий у его ног. Он не успевает даже вскрикнуть, как его внезапно охватывает взрыв. Бэм. Глава 225. Ух ты. Бун наблюдает из своего укрытия, как гуль выбегает с базы чертей и бросает что-то в Кука. Его глаза расширились, когда насильник внезапно взорвался. В огненном шаре он отчетливо видит разлетающиеся искалеченные конечности. Если бы Кук был еще жив, он бы, наверное, проклял свою удачу за то, что до сих пор находится в сознании. Он собирается к Автону и Карлу, чтобы сообщить о том, что только что произошло, но обнаруживает, что черти уже передали информацию. Большинство из них кричат: «Кук мертв, бегите, мать вашу», и т.д. «Надеюсь, от Кука что-то осталось, чтобы претендовать на награду». Автон слышал взрыв, но не понял в тот момент, что это было. С помощью СПП он проверяет, жив ли еще Кук сквозь дым, и, к счастью, видит лежащего на полу человека, у которого отсутствуют обе ноги и одна рука, не говоря уже о том, как изуродована нижняя часть его туловища. Автон был уверен, что ему отстрелили член, что было хорошо, поскольку Автону не пришлось бы делать это самому. Большинство чертей быстро начали отступать после подрыва Кука, но несколько остались сражаться, не говоря уже о том, что некоторые, похоже, нашли того, кто ответственен за довольно бесславный конец Кук. Он едва заметил Гуля, который бежал в восточное здание, спасаясь от преследующей его группы. Он сомневался, стоит ли помогать, если честно. Это помогло убить Кука, но, опять же, это и заслужило награду. С другой стороны, кто-то, способный подкрасться к нему сзади и убить такого человека, мог бы быть ему полезен, и он задумался, какой перк компаньона он даст. Кивнув сам себе, он посмотрел на Карла и Буна. «Мы должны помочь этому гулю. Давайте поубиваем несколько чертей», — крикнул он, встал и побежал к восточному зданию, стреляя из пистолета по всем, кто осмелится прицелиться в него. Карл не отставал, поднял свой легкий пулемет и последовал за ним, ведя подавляющий огонь по одной из оставшихся больших групп чертей. Что касается Буна, он оставался на месте, задирая голову всякий раз, когда кто-то отваживался подсмотреть за ним. Где-то еще, Аня сразу же убежала после того, как бросила взрывной ошейник в своего бывшего хозяина. Она даже не смогла мысленно взбодриться, когда все внимание чертей было приковано к ней. Да, этого следовало ожидать за убийство их лидера, но она думала, что они все еще отвлечены на того, кто в них стреляет. Несмотря на это, у нее не было оружия, а большая группа убийц, насильников и каннибалов пыталась ее поймать или убить. Решив переждать бурю, она быстро ищет место, где можно спрятаться, надеясь, что тот, кто охотится на чертей, уберет тех, кто преследует ее, после чего она сможет сбежать и посмотреть, что делать дальше. Взбежав по лестнице, она проносится по второму этажу здания, переходит по какому-то проходу в следующее здание и выбрасывается из окна, ловко перекатываясь при приземлении. Она заходит в другое здание и видит шкафчик, который был повален на бок. Без особого выбора она открывает его и заползает внутрь, тихо закрыв его, как раз перед тем, как в комнату начали вламываться черти. «Куда, блядь, делась эта сука?» — кричит один из них, тяжело дыша после пробежки, которую им пришлось совершить сразу после перестрелки. «Не знаю, но она, наверное, где-то здесь. Она провоняла дом Кука, просто находясь там, мы, наверное, могли бы учуять эту прогорклую дрянь. Хихи, хороший план. Кто-нибудь из вас еще чувствует запахи? Мой нос перестал работать после того, как я попытался нюхнуть муравьиного нектара. Нет, значит, никого, да чтоб тебя. Нет, я прекрасно чувствую запахи», — кто-то говорит почти насмешливым тоном. «Правда? Хорошо, теперь мы идем иск. Банк». Аня вздрогнула, когда раздался звук выстрела, за которым последовал громовой звук многих других. Очевидно, тот, кто только что прибыл, принадлежал к группе, напавшей на чертей, не говоря уже об их нездоровом чувстве юмора. Она могла только надеяться, что ни одна шальная пуля не попадет в шкафчик, в котором она пряталась. Гули, может, и выносливы, но пуля в жизненно важный орган обычно убивает их насовсем, особенно в зоне с низким уровнем радиации. Автон продолжает стрелять по засранцам в комнате, которые что-то до этого обсуждали. Он убрал пистолет в кобуру и вытащил счастливчика, когда у того закончились патроны. Карл прибыл достаточно быстро и распылил жидкость по комнате, убив остальных собравшихся чертей. «Неплохо», — весело сказал Автон своему спутнику, входя внутрь, и тут же почувствовал какой-то запах. Здесь не пахло так, как пахнет от чертей, не было ни пота, ни крови, ни секса, ни наркотиков. Только запах гниющего разложения, плоти, определенно гуль, хотя он никогда не встречал гуля, который бы так пах, резко. Он должен быть где-то здесь, пробормотал Карл, и Афтон кивнул, следуя за его носом к шкафчику. Хорошо, я собираюсь открыть этот шкафчик, не пытайся меня зарезать или откусить мне лицо, когда я это сделаю. Хорошо, спрашивает он, не получая ответа. Покачав головой, он поднимает дверцу, и его тут же обдает запахом гуля, после чего он приходит в себя и замечает человека, спрятавшегося в шкафчике. Аня осторожно вылезает из шкафчика и смотрит на своих спасителей. Судя по множеству мертвых чертей, они казались людьми, с которыми не хотелось бы связываться. «Спасибо, что спасли меня», — говорит она, ее гравийный голос не удивляет никого из двоих. Очевидно, они уже общались с гулями. Афтон кивает и протягивает руку гулю, который, кажется, женщина. Трудно сказать из-за гниющей плоти и резкого голоса, хотя она отличалась от других гулей, которых он встречал. Их глаза обычно были тусклыми и безжизненными, лишенными цвета или медленно теряющими ясность. У этой были ярко-зеленые глаза, которые выглядели неуместно на человеке. «Афтон Паркер, охотник за головами, к вашим услугам», — сказал он, слегка улыбнувшись, когда гуль ответил взаимностью и пожал ему руку. «Я Аня. Просто Аня». Глава 226. «Я Аня. Просто Аня», — отвечает она застенчиво. Афтон понял, что за этим стоит какая-то история, но решил пока оставить все как есть. «Спасибо за помощь, Кук был чертовски опасен со своим огнеметом», — говорит Карл. Афтон вмешивается, прежде чем Аня успевает ответить. «Какие у тебя планы после всего этого?» — спрашивает он. Аня наклоняет голову в сторону. «Да не знаю, даже до того, как меня запер Кук, у меня особо ничего не происходило», — говорит она, не давая им понять, что она только что сбежала от изгнанных последователей апокалипсиса, прежде чем ее схватил Кук. «Тогда, может быть, пойдешь с нами? Если уж на то пошло, ты заслуживаешь долю от награды за Кука. К тому же, я думаю, ты хорошо впишешься в нашу команду», — Афтон подталкивает, ухватившись за любую представившуюся возможность. Карл поднял бровь на его внезапное и настойчивое желание, чтобы Аня присоединилась к ним, но просто пожал плечами. Афтон не ошибся насчет Буна, так что он, вероятно, знает, что делает. «Верно, я не знаю, я не очень люблю сражаться», — сказала Аня, честно говоря, не зная, хочет ли она присоединиться к ним или нет. Они спасли ее, но стать охотником за головами, она прожила так долго, пока избегала подобной работы. Афтон видит ее колебания и кивает. «Ну, ты можешь все обдумать. Ты получишь свою долю от вознаграждения, а после мы сможем расстаться, если захочешь. А пока не могла бы ты помочь мне собрать уши этих парней?» Он знал, что гулям трудно заработать достаточно крышек, чтобы нормально жить, поэтому, когда она увидит награду в 5000 крышек за Кука, этого будет достаточно, чтобы заставить ее присоединиться к ним. Аня, казалось, не понимала, зачем ему понадобилось отрезать им уши, но все равно покачала головой и согласилась. «Хорошо». Карл протянул ей свой нож, пока он проверял, не шныряют ли поблизости черти. Пока это происходило, Афтон решил проверить состояние Ани с помощью перка «Живая анатомия». «Аня, здоровье, 65%, выносливость, 50%, от, 0, сила, 4, восприятие, 9, выносливость, 6, харизма, 2, интеллект, 5, ловкость, 8, удача, 6, болезни, гуль, снижает харизму вдвое, вызывает некроз всего тела, раковые клетки заражают тело контролируемым образом, повышает выносливость на 2, дарует биологическое бессмертие, дает иммунитет к радиации и способность поглощать ее, дает иммунитет к большинству болезней, вирусов, паразитов и т.д. Гульфикация. В зависимости от воли пораженного человека, со временем он будет становиться все более диким, в итоге превращаясь в бездумное существо, действующее только на инстинктах. Гульфикация на уровне 2%. Афтон приподнял бровь, если честно, до этого он не так уж много знал об гулях, но теперь у него был почти энциклопедический список болезней, способностей и достоинств. Если бы не гниющая плоть, потеря харизмы и, в конце концов, гуль, он бы и сам хотел стать им. Очевидно, это было уже невозможно из-за перка рад поглощения. Покачав головой, Автон вернулся к отрезанию ушей и мертвых чертей. Группа проследовала за трупами туда, где сейчас находился Бун. Снайпер стоял над трупом Кука, чье тело было настолько изуродовано, что не казалось человекоподобным. Ошейник, очевидно, был не единственным, что взорвалось. Газовый бак, заправлявший его огнемет, взорвался, почти разжижив внутренние органы человека под его металлической броней. Автон считал, что им повезло, что Кук был в броне, иначе им нечего было бы вернуть майору Датри. По крайней мере, сварочная маска сохранила целостность головы мужчины. Аня плюнула на его труп, стоя над ним, и никто не спросил ее об этом, поскольку было совершенно очевидно, что девушка ненавидела его, особенно с учетом того, что они уже знали о нем. Если мальчики-подростки и маленькие дети были в его зоне поражения, то Гулю не потребовалось бы много усилий, чтобы попасть в этот список. Автон снял маску и посмотрел вниз на грязное, безжизненное лицо мужчины. Кук выглядел как квинтэссенция преступника. Тот, кого вы бы избегали, если бы увидели идущим в супермаркет. Он качает головой и приступает к мучительной работе по отрезанию головы, на этот раз делая это быстрее, чем в случае с Вайлет, благодаря практике. После этого он бросает окровавленную штуку в пакет и оставляет ее висеть рядом с влажным пакетом, полным ушей. Да, это так же отвратительно, как и звучит. Бун смущенно смотрит на новое пополнение в команде, но пока ничего не говорит. Прежде чем они отправятся обратно, Автон пользуется моментом и разграбливает базу Кука, собрав огромное количество химикатов, которые там были припрятаны. Он также осмотрелся в поисках еще каких-нибудь рабов, но не нашел ни одного. Он спросил Аню, не знает ли она, есть ли еще кто-нибудь, но она лишь грустно ответила отрицательно. Единственной стоящей вещью, которую нашел Автон, была стопка обрывков бумаги с подробным описанием различных рецептов, созданных лично Куком, или, если быть более точным, воссозданных. Большинство тушеных и других блюд были довоенными, в них использовалось мясо браминов и другие мутировавшие растения, а не обычные. Тем не менее, он мог бы попробовать приготовить некоторые из них, когда представится возможность. Не зря же его прозвали Куком, не считая его склонности сжигать людей заживо. Но даже тогда почему бы не называть его огнем-огнем или мастером-огнем или как-нибудь еще? Группа вела легкую беседу друг с другом, пока пробиралась обратно через канализацию. Они раздобыли у нескольких чертей относительно чистую одежду, чтобы отдать ее Ане. Наряд, который она носила в качестве рабыни, определенно не подходил для прогулок по лагерю Маккаррен, или где-либо еще, если на то пошло. Глава 227. Справедливое вознаграждение. Группа вернулась в лагерь Маккаррен в относительно спокойное время. Охранники этого места уже знали их, хотя многие люди сделали замечание, чтобы оскорбить Аню, когда они увидели ее. Гули в Махове никто особенно не любил. Братство Стали и Легион убивали их на месте, а НКР неохотно терпели их. Автон до сих пор помнил, как все произошло в лагере Searchlight. Астер пытался избавить выживших гулей от страданий. НКР терпели их достаточно, чтобы отправить их всех на отдельную станцию, дабы никому больше не пришлось с ними взаимодействовать. Если это не презрение высшего порядка, то Автон не знал, что это такое. Бун и Карл, казалось, не возражали, но, возможно, они просто держали язык за зубами. Лично Автону было все равно, индоктринация братства Стали почти смыла его, не изменив его мнение абсолютно ни о чем. Если Аня сможет проявить себя, то он примет ее в группу, независимо от ее статуса гуля. Группа бодро нашла его и подошла к майору Датри. Автон не стал медлить, он бросил ему два больших мешка. В одном – голова Кука, а в другом – отвратительная куча ушей, ранее принадлежавших чертям. Датри просто забирает оба мешка и заглядывает в них, кивая с облегченной улыбкой, когда видит безжизненное выражение лица Кука. «Малыш, ты только что сделал мой день, и, наверное, всем остальным тоже. Этот гребаный психопат доставил почти столько же неприятностей, сколько многие из высшего командования Легиона. А это о чем-то говорит. Просто делаем свою работу». Автон пожимает плечами, а Датри кивает. Майор смотрит на стоящего рядом солдата и бросает ему оба мешка. «Иди на склад и возьми для этих парней плату. Ты знаешь, что делать», — говорит он. Пока они ждут, группа переговаривается с Датри, тот спрашивает, как они справились с Куком, и выглядит несколько озадаченным, когда они говорят ему, что Аня на самом деле была той, кто нанес первый и последний удар. Автон уже мог сказать, что мнение этого человека об гулях не самое лестное. Он покачал головой и решил не придавать этому значения. Аня наверняка имела дело с гораздо более страшными людьми, чем Дотри. В конце концов, солдат возвращается со множеством мешков с крышками в руках. 5540 крышек, все подсчитано и перепроверено, говорит он, передавая их Автону. Автон даже не удивляется тому, что, как только он прикасается к мешкам, появляются уведомления. Новый уровень 34, новый уровень 35. Он не теряет времени и просто тратит все свои новые очки умений в безоружие и взрывчатка, доводя первое до максимума, что дало, давая ему новый перк. Выдержка. Выдержка увеличивает силу и выносливость при получении урона. Чем больше урона получено, тем сильнее эффект. Перк сам по себе был довольно мощным, особенно когда он полностью раскрывался. Он не так часто попадал под случайную пулю или удар когтей. При мысли о том, насколько сильным мог бы быть этот перк, если бы он был в силовой броне, его бросало в дрожь. Возможно, сейчас было бы неплохо увеличить его силу до максимума. Благодаря перку «Солнечная батарейка» у него уже было 10 единиц силы при солнечном свете, а с выдержкой приобретение сверхчеловеческого уровня силы будет обычным явлением. Автон кивает сам себе. Это его следующий выбор. Затем он смотрит на выбор перков, представленных перед ним. Легкое касание. Взяв эту способность, при ношении легкой брони курьер получает плюс 5 к шансу на критический удар, а его противники получают 25 к вероятности нанести критический удар. Это хорошо, но Автон был уверен, что никогда не будет использовать легкую броню. Даже сейчас его броня разведчика классифицируется как средняя, а в будущем он, скорее всего, будет использовать более тяжелые вещи, чтобы защищать себя более эффективно. Империалист. Плюс 15 урона и плюс 25 к точности в режиме СПП по дикарям и рейдерам. Этот вариант вроде как не очень, дополнительные бонусы ничего не дадут, так как Автон и так без проблем справляется с врагами, которые попадаются. Серпентокинолог. Вы начали понимать ночных охотников. Потребление выжимки из ночных охотников дает плюс 1 к восприятию, плюс 5 к сопротивлению ядам и плюс 5 к скрытности в дополнение к обычным эффектам. Да, он никак не мог получить этот перк. Мало того, что для этого нужно было выследить несколько ночных охотников и собрать с них определенный орган, так еще и съесть его, чтобы получить эффект. Да ну нафиг, бонусы даже не были настолько хороши. Облученная красота, сон удаляет всю радиацию. Что касается этого перка, хороший, но в настоящее время бесполезный для Автона, который уже был в основном невосприимчив к радиации. Большинство его радиации все равно исчезает, когда он спит, так как рад поглощения все еще работает, пока он спит. Автон покачал головой на эти перки, ни один из них не заинтересовал его, поэтому он выбрал один из предыдущих, который он хотел заполучить. Бдительность. Плюс 2 ВСП в режиме неподвижной скрытности. Он выбирает его, не пересматривая варианты, бонус был слишком хорош, чтобы пропускать. Затем он нажимает «Подтвердить», и время возобновляется. Правда, на этот раз он почти не ревел от боли. И Дотри, и Бун, и Карл поднимают на него брови. Автон остается стоять на месте. «Что-то случилось?» — спросил Автон, прекрасно зная, что они ожидали, что он снова начнет умирать. Дотри кашляет в кулак. «КХМ, нет, у меня есть дела, но вы все должны быть готовы. Я готов поставить свои крышки на то, что люди придут, дабы отпраздновать с вами кончину Кука», говорит он, прежде чем уйти. Автон кивает, когда мужчина уходит, включает свой пип-бой и смотрит на свой статус. Прошло много времени с тех пор, как он проверял его в последний раз. Автон Паркер. Титул. Палач пустоши, вольный шериф, из чади ада. Уровень. 35. СПЕЦИАЛЬ. Сила. 8. Восприятие. 8. Выносливость. 7. Харизма. 4. Интеллект. 6. Ловкость. 10. Удача. 4. Навыки. Бартер. 21. Энергетическое оружие. 100. Взрывчатка. 24. Оружие. 100. Взлом. 10. Медицина. 100. Оружие ближнего боя. 100. Ремонт. 100. Наука. 100. Скрытность. 100. Красноречие. 100. Выживаемость. 30. Безоружие. 100. Перки. Техника спуска. Тяжелая рука. Быстрая перезарядка, методы пыток, образованный, стиль Джона Уика, стойкость, каменная стена, снайпер, крушитель насекомых, лорд Диатх В1, личина шпионов, быстрая реакция, алмазный скелет, тактика рейнджера, глаз рейнджера, осведомленность рейнджера, механикус, очумелые ручки, суперхэдблок, солнечная батарейка, чудотворец, пугающее присутствие, практическая анатомия, имплант ловкости, искусное движение, пятнышко, лазерный потрошитель, рад поглощение, крутой парень, друг ядерного оружия, исследователь, эврика, ядерный, выдержка, бдительность, перки спутников, старая мудрость, наблюдатель, глава 228, глава 228, вокруг костра Маккарена, проверив свой статус, Афтон повернулся к остальным, открыл мешок и быстро пересчитал их, прежде чем раздать всем. Аня получила 1000 крышек за помощь с Куком, а все остальные, по 1500 за награду и уши чертей. Аня, получив огромный мешок крышек, была ошеломлена, она никогда раньше не видела столько богатства в одном месте. И все это теперь ее, она не знала, как на это реагировать. Ее глаза начали перемещаться по сторонам в поисках тех, кто мог бы попытаться украсть то, что теперь принадлежало ей. Годы, проведенные в отходах, принудили ее скрывать и беречь все ценное, что она имела, и теперь, когда она стояла на открытом месте с большим количеством крышек, чем когда-либо у нее было, ее инстинкты сходили с ума. На ее плечо внезапно опускается рука, она вздрагивает, прежде чем посмотреть, кто это. Это один из ее спасителей, тот, кого зовут Афтон. «Успокойся, пока ты с нами, никто не посмеет», просто сказал он. Аня все еще не была уверена, стоит ли его слушать, но, в конце концов, именно он дал ей это богатство, которое она отчаянно хотела защитить. Она кивает ему и следует за группой, когда они начинают идти к многочисленным военным палаткам вдалеке. Афтон слышал от Джози, что поблизости есть кто-то, у кого можно купить спиртное. Конечно, технически это все еще военный объект, так что алкоголь был в почете. Тем не менее, большинство не беспокоились, если кто-либо пил, а говорили только, если это влияло на работу или на окружающих. Он немного походил вокруг, пока не нашел Джози, которая сидела на лужайке и ничего не делала. Он поднял руку в дружеском жесте и помахал ей. «Ю». Она оглядывается на его голос и отвечает ему сдержанной улыбкой. «Привет, Афтон, как дела? Только что получил награду за Кука и хотел купить немного выпивки. Не подскажешь мне, где можно купить?» Джози покачала головой. «Нет, не скажу, я же не могу ввязаться в еще большие неприятности». Афтон поднимает бровь. «Почему это?» Она вздыхает. «Мне сделали замечание за, цитирую, уничтожение довоенного артефакта. Можно подумать, они не рады, что жизненно важные недостатки военного оборудования устранены. Что ты сделала?» Спросил Афтон, желая знать, может ли он как-то помочь ей. Она лишь ухмыляется. «Да это не я, а ты. Твой ремонт грузовичков был слишком хорош, другие механики подумали, что я заменила детали, и командование пришло в ярость». Афтон почти остолбенел от этого откровения. Да, наверное, он должен был это предвидеть. Хуже всего было то, что он не мог отрицать, что заменил детали, поскольку его перк-механикус буквально обращает время вспять, и ему придется раскрыть свои сверхъестественные способности, чтобы вытащить ее из той передряги, в которую он ее загнал. Он почесал щеку лица с овечьим видом. «Ах, да, Джози только качает головой. Не волнуйся, я бы сделала это рано или поздно, так что нет смысла зацикливаться на этом. Что касается напитков, я бы и сама не отказалась от бодрящего», говорит она, жестом приглашая группу следовать за ней, спрыгивая с кресла на лужайке. Она привела их в тихий уголок лагеря Маккарен, где сидящий на ящиках тенистый парень молча ожидал. Карл начал общение, пока Афтон ушел покупать выпивку. После этого группа взяла пару неиспользуемых стульев на лужайке и развела небольшой костер из кусков гнилого дерева, валявшегося повсюду. Джози все еще была наказана, хотя почему ее наказание заключалось в том, что ей запретили работать, для Афтона было загадкой. Возможно, они знали, как сильно она любит эти грузовики, и заставили ее отойти от них. Как бы то ни было, Джози, Афтон, Карл, Бун и Аня сидели вокруг костра и выпивали. Время от времени кто-нибудь заходил поблагодарить или поздравить их с убийством Кука, но в целом все было относительно мирно. Правда, одна женщина по имени Бетси бросила им несколько крышек и присоединилась. Вскоре после этого все больше и больше людей решили присоединиться к ним, даже майор Датри был среди. Афтон был уверен, что то, что они делают, нарушает военный закон НКР, но, похоже, это никого не волновало. На следующий день, когда все улеглось, Автон направился к гостевой кровати, которую НКР предоставили Ане, чтобы узнать, хочет ли она присоединиться к ним или нет.